по щучьему велению. Третья запомнившаяся рыбалка была уже совсем недавно, в 2008 году, опять с тем же Олегом Чекрыгиным. В начале октября отправились и мы с ним за щукой. Я на пару дней оставил детей самих на хозяйстве, и мы с отцом Олегом поехали на базу охотников и рыболовов Дельта Днепра. Сама по себе рыбалка была замечательна, но ничего из ряда вон выходящего не происходило. Из того, что запомнилось, это хорошее комфортабельное жилье, прекрасный ресторан с искусно приготовленной едой из дичи и свежей рыбы, баня, из парилки которой ныряешь прямо в Днепр. Отличное обслуживание с егерем, катер «Прогресс» с 40-сильной «Хондой», эхолот с «Насти». А главное, сам егерь Константин Николаевич Добровольский. Человек сколь знающий, столь и тактичный, внимательный. Он умел с удивительной точностью сохранять меру в общении, не переходил на панибратство, но и не показывал превосходства специалиста над дилетантами. Так после первой щучки остановились на берегу перекусить. Он выпил с нами 100 грамм, но больше за весь день ни капли. Он с настоящим чувством достоинства и искренней доброжелательностью рассказывал обо всем, чем мы интересовались, но ни разу не пытался навязать нам разговор сам. И помощь его в процессе ловли была неоценима. Ловили щук мы троллингом на спиннинге с десной, шли вдоль камышей, спустив блесну метров на 15 за корму катера. И если ударила щука, подсекали и вытягивали. Правда, чаще всего это оказывалась трава или даже зацеп. Так за 2 дня мы взяли 15 щук общим весом за 20 килограммов. 3-4 были вполне достойные, по более 2 кило каждая, а прочие поменьше, травянка. Но более всего в моей памяти осталась непередаваемая красота дельты Днепра. Живя совсем близко от этого места, километров 30 вверх по лиману, я и представления не имел о том, как это невероятно красиво, особенно осенью. Бесконечные, на протяжении 1000 гектаров лабиринты и галереи проток, озер, речушек, островки и мысы. Все сплетались в гармоничный узор красоты. Склоненные над водой ветви, бесконечные оттенки осенних расцветок, многообразие вида, цвета и формы камыша и такие же многообразные речные птицы, водяные курочки, утки, бакланы, чайки. Все создавало гипнотическое ощущение внемирности. Да, это были удивительные дни. На обратном пути нам нужно было ехать через Херсон. По дороге остановились у супермаркета, запастись продуктами на косу. В магазине я предложил, кроме уже выбранных товаров, взять мясо и персиков. Персики были турецкие, противоестественно красивые и потому непривлекательные. И отец Олег их забраковал. Мясо он тоже отказался брать, уж и не помню, как мотивируя. Возвращались уже в темноте. И тут, на пустынном участке шоссе, прямо перед въездом на косу, случилось неприятное происшествие. Здоровенный заяц решил покончить с собой под колесами нашего автомобиля. Как правило, я пытаюсь попавшую на шоссе живность объехать, хотя для скоростной машины это и чревато опасностью. Так и здесь. Увидев в свете фар сидящего на обочине зайца, я резко крутанул руль влево и, притормозив, попытался его обогнуть. Но в тот момент, когда машина поравнялась с зайцем, он сделал длинный прыжок и врезался прямо в бампер. Делать было нечего, я положил тушку в багажник. Через час, приехав домой, поднял старших детей и стал в ванной осваивать искусство свежевания. Где-то что-то такое видел. Как ни странно, справился. Много дней мы ели зайчатину, в соусе и жарком, тушеную и жареную, и удивлялись насыщенности и тонкости ее вкуса. Разве сравнишь с кроликом? Дичь. А утром пришла соседка и принесла большую миску персиков, гостинец. Никогда ни до, ни после не видел столь поздних и вкусных персиков и понятия не имел, что такие в семействе этих раннелетних фруктов вообще бывают. Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что одеться,